Здравствуйте, люди добрые! Луч солнца пробрался сквозь щель в затворенных ставнях и ярко осветил свежевыскобленный дощатый стол, посередине которого высится большой, ослепительно-черный чугун. Ворсинки сажи покрывают его бока мягким пушком. Чугун знойно дышит еще не растраченным духом жаркой русской печи и сладко чмокает. Никита нетерпеливо сбрасывает с чугуна тоже раскаленную, в щетинках сажи, крышку, и волна восторга, кажется, на мгновение приподнимает его над землей, следом за душистым облачком пара, метнувшимся из-под крышки на волю. Полуведерный чугун под самое горлышко полон каши. Рисовой, не из сечки, настоящей, на молоке, с маслом. Блаженно пофыркивая, она пухнет на глазах. Под ее напором то там, то здесь запекшаяся золотисто-коричневая корочка взрывается с легким чмоком, извергая из глубины продолговатые зерна в радужных росинках растопленного масла. Круглой оловянной ложкой Никита ловко подхватывает невесомо легкие, будто пенные хлопья каши и, торопясь, обжигаясь, кидает себе в рот. Он спешит, но каша все не убывает. Сколько же ее там? И вся она, его, только его, и ничья больше. Он может съесть ее всю, один. Потому что рядом, тоже торопясь и обжигаясь, уплетают кашу Бориска с Женькой. Перед каждым по такому же полнешенкому чугуну. Кажется, впервые его вечно голодные маленькие брат с сестрой сегодня отойдут от стола сытые. Ишь, как ложками машут, только за ушами пищит. Да и сам он от них не отстает. И чего эта бабушка вдруг вздумала его подбадривать? Давай, Никитушка, давай. Смешная она, ей-богу, нашла, где его подгонять. Нет, ведь зарядила свое и не отстает. Ну, давай, Никитушка, ну, вставай, родной. Чего это она? Почему вдруг вставай? Чугун-то еще почти полный. Но голос бабушки все ближе, все настойчивей. Вставай, милый, вставай. Бежать уж пора, в очередь становиться. Зачем в очередь? Каша ведь три чугуна. Или она про какую? А, да, конечно, в очередь пора. Солнечный луч разом гаснет. В наступившей тьме тонут и вызолоченный стол, и все три чугуна с кашей. Откуда это взялись сразу три? В доме же только один, успевает еще удивиться Никита, прежде чем окончательно просыпается. Открыл глаза-то, ну и слава богу. Не выспался, касатик. А ты там, в очереди, притулись к стеночке, да и подремли маленько, покуда вы номерки писать не станут. Только не проспи, не приведи бог очередь-то. И одевайся давай потеплее. На улке-то сегодня вовсе уж стыло. Видать, скоро и снег падет. Эх, бабушка, бабушка, не могла хоть чуточек погодить с побудкой. Ведь внук твой и половины каши не съел. И вкуса как следует не успел распробовать. Во дурак, злится он на себя. Нашел о чем думать, только голод раздразнил. Вон как тот сразу в кишки вцепился. Теперь весь день будет глодать да жалить. Голод представляется Никите, давным-давно живущим у него внутри, ненасытным ежом, сплошь покрытым острыми шипами. Никита ощущает их постоянно, даже ночью во сне. Но иногда этот прожорливый зверь свирепеет и начинает рвать, грызть, жалить нутро. Нет сил думать ни о чем другом, кроме еды. Вот как, к примеру, сегодня. Никита останавливается возле русской печи, осторожно трогает чисто побеленную железную заслонку. «Бабуля, а когда это мы русскую печь топили, а?» «Печь-то?» — переспрашивает бабушка. «Да к на Пасху, однако. Куличики я вам тогда постряпала». Сказала про стряпню и осеклась. А внук не унимается. «А теперь, когда затопим?» «Так, если Бог даст, все ладно будет, в Новый год истопим. Что-ни-что, а уж какую-нибудь стряпню вам умудрю, погоди-ка». «А чего это ты ни с того ни сего вдруг про печь-то?» «Да истопить бы когда-нибудь, что ли?» «Водок удумал. Долго думал-то? Чтобы запросто так, значит, русскую печь топить. Да в ее дров-то, как в прорву надобно. Где они, лишние дрова-то? Оно и в печурку их не напасешься. Сам поди лучше меня, знаешь. Знаешь, а удумываешь, что попало». На плите стоит чугун. Тот самый, из сна. И крышка на нем та же самая. Никита тихонько, словно боясь спугнуть кого-то, поднимает ее. В нос ударяет тошнотворный запах вареной тыквы. «Возьми-ка, возьми, милок, пареночек», — предлагает бабушка. «В очереди и пожуешь. Да сверху бери, который подсохли, а не на вроде как послаже». Темнота в сенях кажется еще плотнее от густого запаха березовых веников, полыни и пучков разных трав, которые усато топорщатся по стенам. Никита на ощупь откидывает большой гремучий крючок и плечом наваливается на тяжелую осевшую дверь. Уличная тьма непроглядна, только не сонно-ленивая, а беспокойная, взбаламученная ветром. Ишь, как вмиг прополоскало ему неприкрытое ухо. Никита пробует натянуть поглубже кепку, однако та, тяни-не тяни, оба уха не прикрывает. «Во, холера!» — ругается про себя Никита. «Совсем за лето мало стало. А если зимняя шапка не налезет, что тогда делать?» Помня о луже у крылечка, он сходит на землю осторожно, чтобы не забрызгаться. Но земля сегодня хрустко крякает под ногами. Приморозило. «Ну точно, вся лужа в белой ломкой окоемке. Ишь, какая звонкая! И беленькая-беленькая, как каша в чугуне, которую он так и не успел доесть. А все это бабушка. Ну чего разбудила такую раныньь? Вон тьма еще, хоть глаз кали, и на улице ни души. Приветствую вас, молодой человек. Позвольте обратиться». Никита спотыкается от неожиданности. Гортанным, чуть надтреснутым голосом заговорил старый тополь у калитки. «Что за чертовщина?» Из-за ствола навстречу Никите живая треугольная тень. «Прошу прощения, что обеспокоил. Мое почтение, юноша». «Здрасте», — нетвердо отвечает Никита, пытаясь проснуться. Говорящая тень между тем приближается, перестает быть тенью, и Никита окончательно решает, что все еще спит. Наяву откуда бы взяться здесь этому чечену или еще какому-то там горцу? Он будто с картинки к кавказскому пленнику, в длиннополой бурке с широкими прямыми плечами, в лохматой шапке и с мешком за плечами. А говорит-то, так только в книжках и говорят. «Не будете ли вы любезны, молодой человек, подсказать, где здесь приезжему можно сыскать ненадолго приют?» «Нет, не буду, то есть не знаю», — мямлит Никита. «Ты что говоришь, Никитушка?» — спрашивает из синей бабушка, которая вышла запереть двери за внуком. «Не слышу». «Да я не тебе, бабуля. Тут вот вроде человек, приезжий, кажется». «Приезжий?» — бабушка выходит на крылечко. «А надобно ему что?» «Да не знаю вот». «Приветствую вас, сударыня». Бабушка удивленно оборачивается на странный, нездешний голос и совсем непривычное обращение. «Дело в том, что я ищу в вашем городе пристанище и обратился с вопросом к юноше. Но, кажется, он затрудняется с ответом. Быть может, вы подскажете?» «Это на постой, что ли?» — уточняет бабушка. «Ой, мил человек, что ж тебе присоветовать? Кто же тут пустить к себе может? Прям не знаю». «Да что же ты мы на улке-то стоим?» — спохватывается она. «Темно здесь и зябко. Проходи, мил человек, в избу-то, там и потолкуем. Только погоди малость, лампу вынесу, а то в сенях-то у нас вовсе тень». «Не беспокойтесь, благодарю вас». Нежданный гость входит за бабушкой в дом. Следом, как привязанный, идет и Никита. Не в силах побороть в себе любопытство, он жадно рассматривает странного пришельца при жидком свете керосиновой лампы. Теперь Никита видит, что это старик. Косматый-то какой! Первое, что бросается в глаза. На плечах черная бурка, на голове его большая лохматая папаха, на ногах странные обутки из шкур мехом наружу. «Мир этому дому и его добрым хозяевам!» — торжественно произносит старик, кланяясь. Прямо у порога на пол кладет небольшой заплечный мешок, скидывает свою бурку, стягивает с головы папаху. Однако менее косматым от этого не становится. На нем пушистый серый свитер из грубой овечьей шерсти. А голова дремуче заросла по-молодому буйной и кудрявой, но совершенно седой гривой волос. Они падают на лоб и смыкаются с такими же дремучими седыми бровями. А под ними... Ой, чего это у старика с глазами? Чего это они так сильно на выкате? Будто им тесно в глазницах. Нос у старика большой, горбатый, а на горле шишка размером с кулак. «Хорошо, что Борька с Женькой еще спят», — думает Никита, — «а то перепугались бы».